Глава 17. Утренние занятия начались. В классных комнатах одновременно происходили сотни событий, но вне их дверей разыгрывалась драма иного рода. Драма школьного безмолвия, ибо в разделявших классы пустынных холлах и коридорах оно воздымалось и опускалось, как нечто осязаемое, плеща каждую дверь. Через час младший учитель продребезжит в центральном зале медным колокольчиком, и безмолвие разобьется вдребезги, когда из своих узилищ хлынет, как саранча, мальчишечья масса. В классных комнатах Гормен-Гаста, как и в профессорской, стены были обиты лошадиными шкурами. Но только это объединяло их, поскольку и форма каждого из классов, и царившее в них настроение вряд ли могли отличаться сильнее. Класс Трематода, к примеру, был долог, узок и скудно озарен светом, проникавшим в маленькое окошко, пробитое под потолком в дальнем его конце. Опус Трематод, задрапированный в красный плед, возлежал в кресле. Тень почти целиком накрывала его, и хотя он с трудом различал сидевших перед ним мальчиков, положение Трематода было выгоднее их положения, поскольку они его и вовсе не видели. Стола перед ним не было, он сидел, так сказать, в открытой тьме. На полу под его креслом валялось пару учебников, помещенных туда для проформы. Пыль покрывала их так плотно, что они походили на серые опухоли. Господин Трематод все еще не обнаружил, что учебники эти вот уже несколько лет как прибиты гвоздями к полу. Класс Перч-Призма был беспощадно квадратен и освещен слишком уж хорошо, чтобы порадовать новичков. Древними, заплесневелыми были в нем лишь кожистые стены, да и те время от времени скоблились и маслились. Парты, скамьи и доски полов драили кипятком с содой, так что, если не считать стен, комнату эту заливала нагая белизна, что и делало ее страшно непопулярной. Прибегнуть к услугам шпаргалки было в этом жестоком свете почти невозможно. Класс Фланнелькота представлял собой короткий тоннель с полукруглым окном, занимавшим всю ближнюю к учителю стену. В противоположность Трематоду, таившемуся в тени, господин Фланнелькот, сидевший на очень высоком столе, являл взором совсем иную картину. Поскольку свет вливался в комнату лишь через окно за его спиной, господин Фланнелькот, на взгляд его учеников, вполне мог быть вырезан из черной бумаги. Вот он сидит на фоне яркого полукруглого окна в конце тоннеля и резко жестикулирует, пресекая потоки света. В окне виднеется гора Гормен-Гаст, и в это утро над сверкающей вершиной ее лениво плывут облачка, похожие на пух одуванчика. Но из всех многочисленных классных комнат Гормен-Гаста, обладающих каждая своим неповторимым характером, одна выделялась в это утро особенно. Она располагалась в верхнем этаже, большой дремотный зал, заставленный куда большим количеством парт, чем требовалось, и куда более просторный, чем следовало, с преподавательской точки зрения. Драные лошадиные шкуры полосами свисали с его стен. Окно классной смотрело на юг, отчего полы ее, от века некрашенные, выцвели, и чернила, проливавшиеся на них семестр за семестром, поблекли до прекрасной, изнуренной голубизны, придав половицам оттенок почти феерический. Хотя больше ничего сколько-нибудь феерического в этой комнате не наблюдалось. Чем, к примеру, сказать было вот это мешковидное чудище, Этот храпящий холм, этот мертвенно тяжкий, вывихнутый какой-то кошмар. Мерзким и звероподобным выглядел он, лежавший по собачьей, свернувшись на профессорском столе. Ладно, пусть так. Но что это? Кто-нибудь, пожалуй, сказал бы, что это мертвец. Однако звуки сдавленного храпа исходили от него, да временами посвиста, вроде того, какой издает, прорываясь сквозь зубчатую дыру в разбитом окне ветер. Впрочем, чем бы ни было это существо, ни страха, ни интереса не вызывало оно у двух примерно десятков мальчишек сонного, выпавшего из времени класса, у почти забытых всеми старшеклассников, имевших, судя по всему, свои совсем особые заботы. Солнечные лучи проливались в высокое окно, пыльная дымка наполняла комнату, но ученикам было отнюдь не до сна. Что происходило здесь? Сколько-нибудь приметного шума не слышалось, но напряжение, повисшее в воздухе, гулом отдавалось в ушах, ибо в комнате шла игра, сопряженная с опаснейшим риском. В ней-то и состояла отличительная особенность этого класса. Воздух был бездыханен. Те, кто не принимал участие в необычайном сражении, сидели на партах и шкафах. Вот-вот предстояло начаться новому туру. Бесхитростные лица зрителей были обращены к окну. Немало повидавшими казались они, эти жилистые дети случая. Ветераны уже вышли на позиции, все было готово. Из пола вынули две доски. Первая подпирала подоконник, спускаясь под пологим углом. Потаенный из-под ее с незапамятных времен отскабливался и натирался свечными огарками, он-то и глядел сейчас в потолок. Вторая длинная доска, также навощенная, лежала на полу встык с первой, образуя узкую скользкую деревянную дорожку, футов на 30 тянущуюся через класс от окна к противоположной стене. Первый ход был за командой, сгрудившейся близ окна. И вот один из ее членов, черноволосый мальчишка с родимым пятном на лбу, вспрыгнул на подоконник, похоже, и не думая о том, что от него до земли добрая сотня футов. Вслед за тем члены противной команды, укрывавшиеся за рядом парт в дальнем конце комнаты, разложили перед собой твердые, точно каштаны, бумажные пули, коими предстояло дать залп из обычных рогаток, круглая кожа которых стерлась от непрестанного использования до окончательной шелковистости. Прежде в дело шли пульки глиняные, даже стеклянные, но после третьей смерти, вследствие великих хлопот, коих потребовало сокрытие мертвых тел, решено было заменить их бумажными. Замена не сделала попадание пульки менее чувствительным. Бумагу разжевывали, затем месили, добавляя к ней белую камедь. Затем прессовали, зажимая в шарнирах на крышках парт. Летя с убийственной скоростью, такое ядро ударяло точно хлыстом. Но по кому же собирались они стрелять? Враги их стояли у окна и явным образом не готовились к тому, что в них полетит что-либо. Да стрелки на них и не смотрели. Смотрели они прямо перед собой, но уже начали каждый прикрывать левый глаз и натягивать беспощадную резинку. И тут вдруг смысл игры раскрылся в череде резких и ритмичных движений, слишком быстрых, слишком живых, слишком опасных для какого ни на есть танца или балета, но требующих не меньше искусности и соблюдения строгой традиции. Так что же здесь происходило? Черноволосый мальчишка с родимым пятном присел, согнувшись, хлопнул в измазанные чернилами ладони и выпрыгнул из окна в утренний свет, туда, где ветви гигантского платана сплетались, пронизанные солнцем, словно прутья плетеной решетки. На миг он обратился в летучее существо. Голова откинута, зубы оскалены, пальцы вытянуты вперед, глаза прикованы к белой ветке платана. В сотни футов под ним светился пыльный квадратный дворик. Из классной могло показаться, будто мальчишке того и гляди придет конец. Однако товарищи его вжались в стены по сторонам окна, а враги, присевшие за партами, не отрывали глаз от скользких досок, полоска льда, пересекающих классную комнату. Мальчик, прорезав воздух, вцепился в конец ветки и уже несся сквозь листву по длинной, занимающей дух дуге. В самой крайней точке, идущей сверху дуги, он как-то странно дернулся, еще догибая ветку вниз, и понесся назад, так высоко взлетев из листвы в пустой воздух, что оказался на миг много выше окна, из которого выскочил. Вот тут ему потребовались железные нервы, ибо оставалось лишь доля секунды до того, как он, напрягши волю, выпустит ветку из рук. Он снова несся по воздуху. Он падал, падал со скоростью и под углом, дававшим надежду не врезаться ни в оконную раму, ни в подоконник, но приземлиться на твердые ягодицы, молнии, пасть с неба прямиком на пологую доску и миг спустя врезаться в кожаную стену на дальнем конце комнаты, просвистев по доскам со скоростью пущенного из пращи камня. Впрочем, при всей мгновенности его появления в окне, при всей стремительности полета, ему не удалось достигнуть стены без повреждений. Ухо гудело, будто осиное гнездо. Убийственный перекрестный залп шести рогаток имел результатом один скользящий удар, три попадания по корпусу и два промаха. Однако игра продолжалась. Он еще только влепился в бугристую кожу стены, а уж другой мальчик из его команды взвился в воздух. Руки протянуты к ветке, глаза возбужденно сверкают, а стрелки, между тем, не тратя времени зря, перезаряжают оружие и опять прищуривают каждый по левому глазу и натягивают резинки. Ко времени, когда мальчик с родимым пятном просеменил назад к окну, потирая огнем горящее ухо, из солнечного неба пало новое привидение со свистом, пронеслось по наклонной доске, скользнуло по классной и врезалось в стену, там, где кожа за годы получаемых ей ударов помрачнела и измахрилась. Безмолвие классной комнаты царило над всем. Безмолвие, наполненное бледным солнечным светом. Пол расчертили золотые тени парт, скамей, огромной, треснувшей школьной доски. То было безмолвие летнего семестра, погруженного в себя, неспешного, сноподобного, подчеркиваемого быстрыми хлопками чернильных ладоней, взвивающихся в воздух мальчишек, свистом рассекающих тишину бумажных снарядов, гаканьем их мишени, глухим ударом тела о стену и следом шелестом перезаряжаемых рогаток, и снова хлопок в ладони у окна и далекий шорох листвы, когда мальчик пролетает по зеленой дуге над квадратным двором. Команды менялись местами. Летуны брались за рогатки. Стрелки переходили к окну. В ней присутствовал собственный ритм. Опасный, варварской и все же торжественной игре в ритуале, настолько же неоспоримом и священном, насколько может что-либо подобное уместиться в мальчишечьей душе. Дьявольская удаль и стоицизм соединяли мальчишек. Взаимное знание перехватывающего горло восторга, с каким они молниями рассекали медовый воздух классный, делала их тайну более мрачной, влекущей, страшной и упоительно веселой. Взаимное знание долгого, укрытого листвой полета в пространстве, память о свисте, с которым язвящая пуля проносится мимо головы, и о боли при попадании. Но нам-то что до всего этого? До ритма язвящих друг дружку мальчишек, мальчишек, наполненных жизнью, точно рыбы и птицы, только одно. Все это происходило тем утром. И что нам до жуткой черной груды на профессорском столе? Солнечный свет, проливаясь сквозь крону платана, уже испещрил ее дрожащими ромбами. Груда храпела, звук немилый для слуха в первый урок летнего утра. Однако мгновения этого безобразия были уже сочтены, поскольку от двери классной почти из-под самого потолка внезапно донесся крик. Кричал постреленок, веснущатый, тщедушный, помещавшийся на высоком шкафу почти вплотную к стеклу веерного окошка над дверью. Стекло давно потемнело от грязи, однако маленький, размером с монету, кружок на нем поддерживали в чистоте. Сквозь этот глазок мальчишка мог видеть весь коридор и при первых же признаках опасности осведомлять о ней не только класс, но и профессора. Редко случалось, чтобы Баркентин или Смерзевод обходили классы, и все же почиталось за лучшее, приходя в класс, первым делом подсаживать веснущатого пострела на шкаф, ибо ничто так не досаждало мальчикам, как неожиданная помеха в их занятиях. В то утро, лежа будто игрушка наверху шкафа, он так увлекся переменами счастья в ходе игры, что уже больше минуты не взглядывал в глазок. А когда взглянул, то футах в 20 от двери увидел слитную, подобную черной приливной волне, фалангу профессоров с самим Смерзевотом впереди и над ними, катившим в высоком кресле на колесиках. Возглавлявший фалангу Смерзевот на голову, даже на плечи превышал остальных, хоть и сидел в своем высоком узком кресле отнюдь не распрямясь. Квартет приделанных к ножкам колесиков визжал, само же кресло раскачивалось взад-вперед, толкаемое младшим учителем, которого маленький соглядатай не видел, поскольку уродливое высокое сооружение заслоняло его, уродливое до невероятия. С непропорционально большим подносом на уровне Смерзевотова сердца и ободранной приступкой для ног. Та часть лица Смерзевота, какая возвышалась над подносом, позволяла заключить, что он не спит. Верный признак того, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Шуршащую тьму за его спиной сплошь заполняли профессора. Что ж такое приключилось в их собственных классах и зачем их могло в какое угодно время, не говоря о самом начале дня, занести на этот дремотный этаж замка, догадаться было невозможно. И тем не менее, вот они, здесь, и мантии их обметают, шепча обе стены коридора. Некая напряженность ощущалась в их поступе, своего рода повальная серьезность, отчасти пугающая. Кроха мальчик на шкафу, предостерегающе, заверещал, и в голосе его прозвучала визгливая нота, никогда прежде однокашниками не слышанная. «Зевотник!» — взвизгнул он. «Быстро, быстро, быстро! Зевотник и вся компашка! Снимите меня, снимите!» Ритм рисковой игры нарушился, ни единого снаряда не просвистело мимо головы последнего мальчишки, что вылетел из солнечного света и врезался в кожаную стену. Миг! И в классной стало подозрительно тихо. Мальчики в четыре ряда сидели, полуоборотясь за партами, головы их клонились на бок, они прислушивались к визгу колесиков Смерзевотова кресла, катившегося к ним в тишине. Кроха соскочил с высоты для него огромной, прямо в руки крупного подростка с соломенными волосами. Две половых доски отволокли на их место прямо под профессорским столом и вбили в узкие длинные полости, но при этом совершили ошибку, замеченную, когда исправить что-либо возможности уже не было. Одну из досок в торопях уложили не той стороной. На самом же столе так и продолжала похрапывать черная, тяжкая, на собаку похожая груда. Даже визгливый вопль часового вызвал лишь легкий встрепет его сочленений. Любой из мальчиков первого ряда, сочти он возможным достичь профессорского стола и вернуться на место до появления Смерзевота с его командой, стряхнул бы складки мантии с головы Кличбора, лежавшей на столешнице между руками, и растряс бы его самого, хоть в какой-то степени вернув ему способность осознавать окружающее. Ибо черная, бесформенная груда и вправду была старым учителем, укрытым тканью его собственной мантии. Ученики-то и набросили ее поверх преподобной главы Кличбора, как делали всякий раз, что он засыпал. Но времени не было. Визг колес замер, громко топоча и шаркая ногами. Профессора сомкнули ряды за спиной своего начальника. Дверная ручка начала поворачиваться. Когда дверь открылась, за нею обнаружилось 30 с небольшим мальчиков, которые, согнувшись над партами и сведя от усердия брови, истово скребли перьями.